Глава 26. «Мария Елена!» — закричала Донья Инесс. «Мария Елена!» «Слушаю, сеньора», — ответила служанка из кухни. «Что случилось?» — спросила она, войдя в столовую. Она увидела, что сеньора словно окаменела, как будто ее охватило страшное напряжение, отразившееся на лице. «Сходи в дом, где живет Рената, и посмотри, нет ли там Клары». Стоило ей произнести это имя, как она тут же осознала масштабы драмы. «Боже мой, какое несчастье!» — пробормотала она. «Какое ужасное несчастье!» Услышав плач, доносившийся из столовой, другая служанка тоже появилась в дверях. «Лимита», — сказала Донья Инесс, увидев ее, — «пожалуйста, принеси мне липового чаю». Сеньора Вальдес плакала, не переставая, тем более, что она не могла ничего объяснить. «Мария Елена, ты еще здесь?» — спросила она, ни на кого не глядя. «Да, сеньора», — услышала она в ответ. «Лучше не ходи к ним в дом», — решительно сказала она. «Я не знаю, как сказать об этом Кларе». «Как прикажете, сеньора». Плач матери услышал и Леопольда, который бежал по лестнице в одной пижаме. «Мама, что с Каталиной? С Хайме?» Он никогда не видел мать в таком состоянии. Леопольда заметил газету, лежавшую на полу, поднял ее и прочитал то, что прочитала она. Он положил газету на стол и, взяв мать за руки, снова спросил. «В чем дело, мама? Что случилось?» Донья Инесс убрала от лица носовой платок, отпила липового чаю, приготовленного Лимитой, и рассказала им все с самого начала, с первых строк. Историю, связавшую любовью Клару и Сельсу. Служанки догадывались о том, что происходит, поскольку девушка, как они говорили, выглядела в последнее время такой счастливой. Но они были уверены, что Рената не знает абсолютно ничего о любви своей дочери, потому что если б знала, то навсегда заперла бы ее на ключ. Потом Донья Инесс открыла им, что парень, о котором идет речь, был на корабле, потерпевшем крушение. Он только что поднялся на борт и не успел ни дня прослужить на Санта-Исабель. Он вбил себе в голову попасть на этот проклятый корабль, потому что мечтал о навигации, и теперь вот что вышло. И не узнать, жив он или умер. Она также рассказала, что Сельса обещал Кларе жениться на ней, когда вернется из плавания, и что у них будет прекрасная свадьба, которую они сыграют в замке. Но сейчас, в эту несчастную минуту, мы даже не знаем, жив ли он. Когда Донья Инесс закончила рассказ, обе служанки тоже плакали. «Ах, сеньора, хоть бы он не умер», — сказала одна из них. Леопольда снова взял газету и стал искать какие-нибудь обнадеживающие сообщения. Но информация была довольно путанная. Все-таки он прочитал, что капитану, дону Эстебану Гарсия Мунису, удалось выжить в этой трагедии. «Капитану удалось спастись, мама. Вот здесь написано», — сказал он. Донья Инесс не обратила внимания на его слова, будучи убежденной, что в кораблекрушениях скорее погибают бедняки, чем капитаны, но промолчала, чтобы не навлечь беду. Собравшись с мыслями, она встала со стула, допила чай, вытерла слезы салфеткой и сказала: «А теперь ответьте, что мне сказать Кларе?» Все трое молчали, не зная, что посоветовать. Леопольда меньше всех понимал суть дела, поскольку был еще очень молод и не знал, что от любви болит сердце, да и со смертью он никогда пока не встречался. Лимита предложила пойти поискать Клару, но Донья Инесс сказала: «Не надо. Я хочу поговорить с ней наедине». Служанки взяли поднос и ушли в кухню, чтобы там наплакаться вдоволь, а Леопольда остался с матерью до тех пор, пока Донья Инесс не решила, что настал момент принять вызов судьбы. «Никто еще не умирал от горя. Уж я-то это прекрасно знаю», — прошептала она про себя. Ренаты не было дома, когда Донья Инесс негромко постучала в дверь. «Клара, выйди». «Добрый день, сеньора», — сказала та, открывая дверь. «Я вас не ждала. Я собираюсь на фабрику». «Я с тобой. Заодно и прогуляемся», — ответила Донья Инесс. Девушка завязывала волосы в узел, закрыла дверь, и обе направились к главному входу в замок Святого Духа. Было холодно. Листва деревьев хранила влажность ночного дождя. На дороге были лужи и грязь, которые приходилось обходить, чтобы не запачкаться. «У тебя есть какие-нибудь новости о Сельсо?» — спросила сеньора. «Нет, ведь еще рано». «Еще рано, это так», — согласилась Донья Инес. «Я говорила с моряками, и они сказали, что на больших судах есть радисты, и я попросила Сельсо телеграфировать на фабрику, если он захочет со мной связаться. Он знает, что я там целыми днями». «Понятно». «Донья Инес, я тут подумала, 15 мая — очень хороший день для свадьбы. Как вы на это смотрите? Ведь замок ваш, это понятно, нужно поговорить с Доном Кастором. Когда хоронили моего отца, я заметила, как он постарел. Как вы думаете, он доживет до моей свадьбы?» «Посмотрим. Впереди целая зима». Клара вздохнула и продолжала говорить. «Мне не важно, если церемонию проведет новый священник, но мне бы хотелось, чтобы это был Дон Кастор, ведь он как член семьи, то есть член вашей семьи. В самом деле, он ведь тоже из замка. А еще знаете, Донья Инес, я вчера читала старые газеты, те, что идут на растопку, и видела там фото Барселоны. Я бы хотела провести там медовый месяц. Верите ли, у меня будет медовый месяц. Ведь он так и называется, да? Медовый месяц. Одна работница мне сказала, что она ездила в Самору, но мне Самора ни о чем не говорит. Уж лучше поехать в Португалию, а там посетить Таминью, чтобы повидаться с семьей Сельсо. Хотя, если подумать... Его родители ведь будут на свадьбе, и его сестры. У него три сестры, Донья Инес. Я бы хотела с ними познакомиться. А еще у него есть дедушки и бабушки. У меня их не было. То есть я их не знала. Мать никогда не рассказывала мне о своих родителях. Отец тоже. И не думайте, что я их не спрашивала. Ясное дело, спрашивала. Но они всегда отмалчивались. Донья Инес ничего не отвечала и никак не комментировала слова Клары. Но девушка и не замечала потрясения сеньоры, которое для нее было, как удар кулака по ребрам. Так они и дошли до Светоча, не обменявшись соображениями насчет свадьбы, поскольку сеньора предчувствовала, что не будет никакой свадьбы, и вообще ничего не будет. Она сдерживала слезы, чтобы драма не обнаружилась раньше времени. Однако считала про себя минуты до тех пор, пока наконец не решила, что больше не может продолжать агонию. «Послушай меня, дочка», — сказала она. «Слушаю, Донья Инес». Сеньора Вальдес сглотнула слюну, моргнула и стиснула зубы. Санта Исабель потерпела крушение на рассвете. Клара резко остановилась и прижала руки к груди. «Что вы такое говорите?» «Море коварно». «Но кто это вам сказал? Где вы это видели?» Донья Инес взяла ее за руки, чтобы заставить себя услышать. Я прочитала в газете. «Это неправда, сеньора. Это какая-то ошибка». «Нет, дочка, нет». Крушение произошло вблизи острова Сальвора. Клара так широко раскрыла глаза, что ресницы почти коснулись бровей, и увидела, что глаза сеньоры, будто совиные, сохраняли неподвижное предчувствие беды, говорившее о гибели еще раньше, чем это станет известно всем. Дыхание у нее прервалось, и она упала на колени на каменный пол разгрузочного мола Светоча. Она ухватила Донью Инес за подол юбки, спрятала лицо в складках материи и беззвучно разрыдалась. «Сеньора, вы не знаете, он жив? Вы не знаете, Сельсо утонул?» «Я ничего не знаю, Клара». «Он не мог умереть, Донья Инес, только не он. Пойдемте его искать». Она встала и отстранилась от сеньоры. «Он не умер», — повторила она. «Только не он, сеньора». «Клара, дорогая моя», — с трудом выговорила Донья Инес, стараясь ее сдержать. «Там выжили всего несколько человек». «И он один из них, Донья Инес, я уверена!» Сеньоре и самой хотелось бы знать, сколько людей выжило в результате трагедии. Но в газете ничего не было сказано. Напротив, для Клары эта неопределенность сохраняла надежду. «Сельсо среди них, я это знаю. Поедемте со мной в Вигу или еще куда-нибудь», — умоляла Клара. «Кто-нибудь что-нибудь да знает. Мы не можем просто сидеть здесь. Прошу вас от всего сердца». Донья Инесс не могла отказать ей и согласилась сопровождать, не зная толком, куда и зачем, и что они будут спрашивать об этом человеке, с которым Клару ничего не связывало, кроме неузаконенной любви, без документа, удостоверяющего, что такая любовь вообще была. Несмотря на это, в приступе лихорадочной смелости сеньора Вальдес попросила Фермина, чтобы он отвез их в город на Рено, принадлежавшем Светочу, который держали для нужд фабрики. Они сели на заднее сиденье, и Донья Инесс, не объясняя, почему надо спешить, обняла Клару, которая, не переставая, плакала. Фермин подавил в себе желание спросить, что произошло. Впрочем, он предполагал, что ничего хорошего. Конторы трансатлантической компании по всей Испании были забиты родственниками, пытавшимися что-то узнать про своих близких. Служащие записывали информацию на грифельных досках, которые периодически выставляли на улице. На Санта-Исабель были путешественники со всей страны. Из Теруэля, Севильи, Сарагосы, Сории, Бискайи, Бадахоса, Люго. Добравшись до небольшой конторы порта, Донья Инесс велела Фермину попытаться протиснуться вперед. Траурное выражение застыло на лицах тех, кто был впереди них. «Давай, Фермин, давай же!» — подбадривала Донья Инесс, а сама пыталась протолкнуть Клару, держа ее за плечи. «Что я должен делать? Скажите, по крайней мере, про кого спрашивать?» «Про Сельса Домингеса», — ответила Клара. С трудом, между всхлипами и вздохами, она произнесла его имя и добавила: «Родом из Томиньо». Фермин достал блокнот из кармана пиджака и записал данные. В конторе «Трансатлантики» царила тягостная атмосфера, и масштабы несчастья отпечатались на лицах служащих компании. «Мы не можем подтвердить, есть ли этот человек среди выживших», — сказал один из них Фермину. «Власти в процессе идентификации сотен трупов». «Сотен?» — потрясенно переспросил Фермин. «Никак не меньше, Кабальеро. Погибло 80% пассажиров». «Бог ты мой!» Дрожь охватила Фермина с головы до ног. «Когда вы сможете подтвердить, что человек, которого мы ищем, выжил?» «Как только сможем, мы вам сообщим», — ответил служащий, записывая имя. «Сельсо Домингес, родом из Томиньо, работал на фабрике «Светоч». «Прошу вас, имейте терпение и доверие. Перечень выживших появится раньше, чем погибших. На тех потребуется больше времени». Фермин вышел из конторы, сцепив руки и с обычным выражением лица. Ни озабоченности, ни надежды. Он считал, что причин искать гостиницу для обеих женщин нет. «Надо ждать», — сказал он обеим и добавил. «Возвращаемся в Пунто до Бику. Здесь нам нечего делать». «Я не уеду отсюда без Сельсо, Дон Фермин, даже если придется провести здесь ночь». Фермин и Донья Инесс пытались убедить ее, что новости рано или поздно дойдут до фабрики или до городского управления, или до церковного прихода. «Дон Кастор узнает обо всем раньше, чем кто-либо», — сказала сеньора. «Мы расскажем ему обо всем, что произошло, и скоро, очень скоро, узнаем, где находится Сельсо». «Нет, нет и нет», — ответила Клара. «Вы поезжайте, а я остаюсь». Понадобилось несколько часов уговоров, прежде чем к ней вернулся разум, и она поняла. «Покинуть город не значит покинуть Сельсо». И в Пунто-до-Бико, хоть она находится далеко, приходит та же информация, что и в Вигу. Они решили, что останутся еще на один день, не больше, чтобы отдохнуть, потому что Клара выглядит изнуренной. Она такой и была. За целый день у нее во рту не было ни крошки. Под глазами синели круги. Клара заболела от горя куда сильнее, чем думала Донья Инесс, когда говорила, что от горя не умирают. За короткое время, что они провели в городе, Клара поняла, как мало она знала о человеке, в которого была влюблена. Если бы кто-то спросил ее о нем, она могла рассказать так немного, что впору было усомниться в ее словах. Она также ничего не знала ни о Томиньо, ни о его семье. Обещание жениться и воспоминания о ночных поцелуях на пляже Лас-Баркас — это все, что у нее было. Единственной правдой был только любовный дневник, написанный от руки. «Сеньора Вальдес, сделайте милость», — сказала Клара, садясь в машину, когда они собирались возвращаться. «Обещайте мне, что поговорите с сестрами-вдовами из Ла-Коруньи. Может, они что-то знают?» Донья Инес согласилась. «Обещаю». Половинка луны взошла над холмом Синко-Пиникос, когда Рено фабрики «Светоч» въехал в Пунто-до-Бико. Фермин спросил сеньору, не заехать ли им в приход, и Донья Инес кивнула в знак согласия. Дон Кастор готовился к восьмичасовой мессе вместе с молодым священником, которому объяснял, как не надо вешать сутану. Как вдруг услышал, что в ризницу входят женщины. На лицах обеих застыло выражение несчастья, которое так и не исчезло за целый день. «Что вас сюда привело?» Донья Инес ответила за Клару, которая словно онемела с тех пор, как они выехали из Вигу. Священник скрестил руки на груди и выслушал сеньора Вальдес, ни разу не перебив. В какие-то особенно ужасные моменты он отрицательно качал головой, как будто не верил в то, что все это реально. «Судьба посылает беду, дочь моя», — сказал он Кларе. «Стоит только сойти с прямого пути». «С какого пути, падре?» — спросила девушка едва слышно. «С Божьего пути, с пути того, кто приказал ему подняться на борт этого судна. Вот с какого!» — воскликнул он, воздев руки к небесам. Клара решила ничего не говорить о том, что Сельсо мечтал и грезил об этом с детства. Это было незачем. «Я свяжусь с приходом в Рибейре и проинформирую вас», — заключил Дон Кастор. Перед тем, как проститься, женщины преклонили колени перед алтарем и помолились. Слова сами шли от сердца. Клара приберегла их для святой девы Дель Кармен в часовне Святого Духа, где немного позже, с разрешения сеньоры, она укрывалась в ночи. С того дня год проходил за годом, и постепенно Клара приобрела взгляд, как у всех безмужних вдов. И ей оставалось только оплакивать эту трагедию в дни годовщин, которые напоминали ей, что эта любовь действительно была.